Москва. Бедные собаки. Я живу в районе, где очень много маленьких собачек. Они все время бросаются под ноги, и я очень боюсь их задеть. Они кажутся хрупкими, как айфон без защитного стекла. Маленьких собачек я люблю. Я их понимаю, я сам маленький. Но есть и другие собаки. Собачище. Накануне вышел из дома. В одной руке мешок с мусором, в другой коробке из-под пиццы. Да, я выгляжу как старый тиктокер. Обхожу дом, сворачиваю к мусорным контейнерам, и тут из темноты огромный пес, просто собака Баскервилей, орет, как Трамп, встает на дыбы, как конь Петра Первого, как ахалтекинец Гурбангулы Бердымухамедова. Гав-гав! Думаю, мне конец, нападение дикого бешеного пса. Но нет, впереди две тетки лет 50. Одна идет, машет поводком. Она просто играет. Черт, я похож на человека, с которым можно играть? Собака, если ты размером больше блока сигарет, ты должна быть на поводке. Это во-первых. Во-вторых, собаку нужно дрессировать. Учить отличать старого тиктокера от резиновой игрушки. В-третьих, лучше завести кота. Собака в Москве становится жертвой и вместилищем глупости своих хозяев. Или их доброты и ума. Потому что собака любит тебя хозяин и доверяет. Если ты отпустил ее с поводка, значит можно. Потому что твой мозг больше хозяин. Но дело не в размере, а в том, что собака не кот. Это ты ее завел и приручил. Дал Бог зайку, даст и лужайку. Ага, если же Бог дал вам собаку, то в Москве он не дал лужайку. Никому, негде гулять. Собаки считают, что мир — это пустыри и палисадники. Но как только я разозлился на собак и собачников, Бог обратился ко мне. В локальной группе я увидел объявление «Кто-то увел старую псину, привязанную возле пятерочки». Старую доверчивую дуру, как и сама хозяйка. Кто увел, куда повел, зачем, неизвестно. Собака исчезла. От взгляда на ее фотографию разрывается сердце. Такая она печальная. Прошу вас, люди, не спускайте собаку с поводка. Она может быть опасна для людей. Не оставляйте собаку на поводке без замка. Люди могут быть опасны для вашей собаки. И тогда вы сможете до самой смерти целовать ее мокрый нос. И она ваша. Злая старуха. Случилось накануне. Я вышел из центра Вознесенского, стою, жду автобус М6. Он приедет через 3 минуты. Так написано на табло. Я вижу, что рядом сквер Ислама Каримова, президента страны, где я родился. Памятник в виде арки, в которой стоит сам Каримов. За ним Самаркандская площадь, Регистан. Каримов протягивает руку, как бы приглашает подойти и пожать ее. Подхожу, жму, оборачиваюсь. Автобус М6 только что подъехал к остановке. Бегу, уф, успел. Нажимаю на кнопку задней двери, она не открывается. Подхожу к центральным дверям, они тут же закрываются. Автобус стоит. Я иду дальше, к дверям передним. Возле окна сидит старуха, мрачное лицо, но не слишком старое, не в деменции. Она все понимает, поэтому утром надела именно эту вязаную шапку, светло-гадкую. Старуха смотрит, как я машу руками и кричу: «Пожалуйста, откройте дверь!» Показываю рукой: «Водитель, водитель!» Старуха поворачивается в сторону шофера, потом ко мне. На ее лице сначала растерянность, затем вдруг джокондовская улыбка и в конце торжество. Как в симфонии Малера. Автобус уезжает. Я остаюсь на автобусной остановке. Теперь я вижу, что старуха в автобусе вообще одна, ну, не считая водителя и спящего полутрупа на заднем сиденье. Сейчас она поедет мимо светящегося Кремля, мимо памятника святому Владимиру, мимо реки. Ей будет тепло и красиво, а мне холодно. Я стою и понимаю, что чувствуют они, зумеры, когда бумеры проезжают мимо в автобусе полном привилегий, на котором они тоже могут ехать, но который уехал без них. Я стою и думаю, а ведь старуха училась в лучшей школе мира, советской, ведь она изучала старую этику, лучшую на свете. Ведь. И как она страдала, когда ей отключили социальную карту. Зато теперь она вмазалась вакциной, чтобы теперь ездить одной, от силикатного завода до Тульского переулка. Ездить, пока Москва не превратится в лептонную пустыню. Рука моя повисает. Она еще помнит, как стучала по закрытым дверям. За минуту до этого пожатия каменной десницы Ислама Каримова. Сейчас рука просто мерзнет. Я убираю ее в карман, как бомжа. Смотрю на табло. Обычно автобус М6 ездит раз в 1000 лет. Но в этот раз он приезжает всего через 6 минут. Я иду, чтобы еще раз пожать руку Каримову. Он уже сделал лучшее, что мог сделать. То, чего ждут все зумеры от бумеров. Бумер умер. Пепел курильщиков. Конечно, я тоже нетолерантен. Моя нетолерантность к курильщикам. За 13 лет жизни в Москве я видел 1,5 публичного проявления гомосексуальности. И 1 000 000 окурков, 1 000 000 000 кубометров дыма, 5 лет перекуров, на которые уходили мои коллеги. Курение реально убивает. Да, каждый вправе совать в рот, что хочет, но курильщик сует в рот себе, а курите вы вместе. Погуглите, что такое пассивное курение. Или просто вдохните воздух, когда ваши соседи дымят на балконе. Курильщик курит, а окурок кидает всем. Дым всем, перекур тратит и ваше время. Но самый кринж – это кассы магазинов. Два здоровых мужика в очереди просят сигареты. Один одни, а другой другие. Я не знаю, какие именно, потому что в наушниках у меня играет Лера Ауэрбах. Я только по движению губ могу догадаться, что они привередничают, два кабана. И вот их сигарет нет на кассе. Что делать продавщице? Она, конечно, встает и идет на другую. Там их тоже нет. На третью — нет. На четвертую — продавщица исчезает в чащобе магазина. Проклятье. Мне хочется крикнуть. Мужики, не все ли равно, какое говно курить? Вы, мужики, должны курить веники. Ты куришь Винстон Синь? Да мне насрать. Заказывай по интернету и кури дома. Не тяни очередь. Вы, курильщики, создаете в магазине очереди длиннее, чем все гей-парады вместе взятые. Реально надоели. Курильщики — это рассеянная по всему миру нация людей, которым срать на окружающих. Они каждый день выдувают смоляное облако, накидывают гору окурков, озеро плевков, километры очередей. Курить сегодня — это как разговаривать по громкой связи. Мне плевать, что у вас за разговор. Изобретите наушники для курения. Вы ведь никогда не узнаете, что у меня в наушниках. Валерия Ауэрбах или Валерия Пригожина. Вам это должно быть просто неизвестно. Вам, что я слушаю, мне, что вы курите. А если вы не прекратите, то в следующий раз я включу на кассе свою музыку. И вы спросите, вы не могли бы выключить? Нет. Слушайте, как моя душа превращается в пепел. Ответ курильщиков. Меня сегодня назвали дураком, мудаком, демагогом, психом, долбанутым, мужиком в климаксе, желтушным петухом, прыщом. Это сноб опубликовал мой старый пост про курильщиков. Мне предлагают намять рожу, получить в морду и, как по скриптам, пустить дым в лицо. Ок. Я читал эти комментарии, как следует читать христианину, глазами души. Я был вынужден признать правоту курильщиков. Все как один писали, что в окурках виноваты не курильщики, а бескультурье. И тут же посылали меня нахер. Я все внимательно прочел. Спасибо каждому за каждый комментарий. Мне добавить нечего. А вы можете добавлять сколько хотите. Но! Когда я дочитывал последние комментарии, в одном меня называли Ольгой Бузовой, а в другом агентом Кремля, я заметил, что стою на кассе, на той кассе, где у меня случилась, цитата, климактерическая истерика. И передо мной был мужик, который покупал сигареты. Я оказался во флешбеке. Сняв наушники, я услышал: «Вы мне дали Бонд, а я просил Vogue». И все повторилось. На этой кассе нет, продавщица ушла, ее нет минуту, две, она возвращается с сигаретами, но нужно сделать отмену, уходит, нужен администратор, растет очередь. Наконец сигареты Vogue найдены. Жена, любовница, любовник, дочка, сыночка, мужчины получит то, что ей или ему нужно. Пачку гангрены, инсульта, инфаркта, слепоту, мертворождение, еще раз мертворождение, мучительную смерть. Я тихо говорю: кошмар. Продавщица говорит: я не виновата, эта программа виновата. 15 минут назад я мысленно обнял всех курильщиков и дал выдохнуть мне в лицо дым и обиду. Прошли 15 минут, и я говорю: «Как же вы надоели. От закутка за школой, где вы курили детьми, до кассы магазина, где вы остались такими же детьми, безразличными ко всему, кроме мгновения, когда на балконе вы затянетесь дымом сигареты, и это будет Воук, не Бонд. Ура!» Звуки человечества. Накануне я вышел из Google-центра и обнаружил, что мои старые наушники разрядились. Я вынул проводные, переходник Type-C мини джек, но он упал на землю и ровно в решетку ливневки. Плюх! Так на 40 минут дороги домой я остался без музыки. 40 минут вечного ужаса. Проходя Курскую, послушал, как духовой оркестр играет «Секс-бомб» Тома Джонса. Днем на этом месте стоит псевдо-Магомаев и поет советские песни для старлеток или мальчик с вибрафоном бренькает «Полет шмеля». А ведь я хотел надеть наушники и слушать симфонию скорбных песнопений Гурецкого. Знаете, в этом есть какое-то невероятное удовольствие. Слушать музыку отчаяния просто так, просто глядя на москвичей. Я хотел сесть в вагон и включить вторую часть симфонии, написанную на слова юной Хелены Блажусяк. Она буквально выцарапала их на стене гестаповской тюрьмы в Закопане. Включить и смотреть на пустоглазых соседей, а потом, уже в Мираторге, слушать вторую часть фортепианного концерта Томаса Адеса. Адес — главный современный композитор. Послушайте его фортепианный концерт. Если у вас есть сердце, оно разорвется на сердечке. Порой слышишь, как через музыку автора пробивается дедлайн. Здесь он не успел, здесь у него зазвонил телефон или подъехала карета. Адес пишет так, будто он никуда не торопится, будто он уже умер и сидит на коленках Моцарта. Так я заполнял голову этими мыслями, пока ехал без наушников. Выйдя наконец из метро, я увидел мужчину. Вернее, услышал. Он крикнул кому-то в телефон: «Ларек, ларек, блин, Рагнарек». Возможно, мужчина заканчивал факультет романо-германской филологии. Потом 90-е, потом утраченный Лужков, потом Собянин и Ночь длинных ковшей. Ларек мужчины снесли, а он до сих пор бьется за него, чтобы продавать соки и воды. Я представил, как мужчина нацарапал на стене ларька слова симфонии Гурецкого: «О, мама, не плачь, не надо, царица небесная, будь всегда для меня опорой». А потом ковш ударил в стену. И все кончилось. Был ларек, стал Рагнарёк. Но музыка будет вечной. Голос из ниоткуда. История о том, что такое настойчивость. В общем, в честь Дня музыки я решил купить себе новые наушники. Вижу, компания Huawei продает на своем сайте фрибадсы со скидкой. До конца распродажи 2 часа. Короче, я оформил заказ и забыл об этом. Утром проснулся и увидел в почте несколько писем. Эта компания Huawei благодарит меня, уведомляет и поздравляет. А я уже все забыл и понял, что наушники мне не нужны. И я решил отказаться от Huawei. Но ровно в этот момент сайт сломался. По телефону робот, который за все извиняется и бросает трубку. В чате только по тех вопросам. Но я настойчив, как Навальный. Я дописался до оператора. Ваш номер заказа — такой-то. Ваш телефон — вот. Ваша почта — такая-то. Сумма заказа — такая-то. Может быть, еще ИНН, СНИЛС, ОГРН, ИП? Нет, спасибо. И тут оператор говорит: «Я не могу отменить ваш заказ, он уже передан в Pony Express. Звоните туда». Звоню. Снова допрос. Потом все говорят. Отменили. Я выдохнул. Прошло какое-то время, вдруг на телефоне пропущенные звонки с неизвестного номера. Перезваниваю. «Я подхожу», — говорит молодой мужской голос. Я сначала подумал: «Наверное, я доболтался в Фейсбуке. Меня идут убивать». «Простите, а кто вы?» «Я курьер. Я несу ваш заказ». «Ну, я уже отказался». «Как отказались?» «Вот так». Пауза. «А я уже рядом». «И он так это сказал! Сука, я чуть не сдался. Я чуть не подошел к окну и не выглянул. Я боялся увидеть его. Телячьи глаза, губы перчики, белую рубашку, развиваемую осенним ветром, и коробочку с наушниками, на которой сверкает одна капля, упавшая с его ресниц. И тут я реально слышу за окном тонкий голос. «Иди сюда». А под окном у меня палисадник, там никого не может быть. «Ну иди же, бери». Я не знаю, что и думать. Курьер добрался до моего окна, подхожу к окну, на траве сидит мальчик с рюкзачком и манит к себе котенка. У мальчика в руках колбаска. И котенок совсем как я. И хочется, и боится. Но я скрипнул окном, и котенок убежал. Мальчик сунул колбаску в рот и ушел. Я говорю курьеру: «Извините, но я не могу их взять. Хорошего дня. И вам». Скупка. Если бы я был Куприным, я бы написал рассказ «Скупка». Вы знаете, накануне я покупал наушники. В итоге не купил, а продал старые. Я так все время покупаю и продаю. Это не приносит мне ничего, а только уносит. Но это своеобразный экстремальный спорт. Поэтому я регулярно захожу в скупку технического барахла. Зашел вчера. Огромный жирный мужик, подбухнутый, липкие волосы патлами. Продает старый Samsung. Ему дают 1000. Мужик хочет 1500. Мужик торгуется, машет руками, но 1500 не дают. Мне дали 1500 за целый Nexus 5X в коробке. А он хочет продать потертый Samsung. Хрен тебе. Тут же трется азиатский мужчина в маске. Ему тоже дают мало, вот заламывает руки. Я не украл, я покажу регистрацию. Но у скупщиков каменные сердца, как у банкиров или фармацевтов. Я смотрю на них, это молодые ребята, вполне себе люди, но клиентура их утомила. Пьяницы, гастарбайтеры, воры, детки, мутные мужички. Только я, проблеск красоты, ума, не добавляйте сами. Но меня здесь тоже не ценят, потому что товар не я, а мои внутриканальные наушники. Продал, спустился на Войковскую, сел. На следующей остановке заходит парочка. Девушка и парень. Садятся рядом. Они воплощение всего, что отвратительно накануне зимы. Молоды, гетеросексуальны и даже симпатичны. Девушка-ангелок, парень-херувим. Они сидят, слипшись в комок любви. Бесят. И тут парень лезет в карман за телефоном. Это тот момент, когда обычный москвич въезжает локтем соседу в бок. Я всегда так делаю, когда хочу поднять себе настроение. Помню, рядом сел дед с остальными локотками. Выходя, я толкнул его так, что дед крякнул, а у меня весь день была окрылённая душа. Так приятно. И вот парень лезет в карман, я смотрю на него левым глазом, как рыба. Он в наушниках, но я не пойму, в каких. Это меня смущает, ведь я знаю все беспроводные наушники. Наверное, дорогие какие-то. Я начинаю его точечно ненавидеть. Тем более сейчас он ткнет в меня локтем. Но он его поджимает, как цапля, ногу. Я смотрю на него внимательно. Почему он не оттолкнул меня? Вот он убирает телефон обратно и снова не толкнул. Смотрю на его стриженную голову, на ухо, на наушники. Мой мозг ищет эту гарнитуру в памяти. И тут я все понимаю. Это слуховой аппарат. Поэтому девушка так липнет губами к его ушам, поэтому он смотрит ей на губы. Они встают, аппарат у него на каждом ухе. Мне становится жаль его. Но, с другой стороны, разве слуховой аппарат — это не то же самое, что очки? Разве этот мальчик не заслуживает простой городской ненависти пассажира к пассажиру? Я слышал, что глухие обычно злые. Тогда почему он не толкнул меня локтем? Что я ему сделал? Всякий раз после таких встреч я прихожу к простому выводу. Какое же счастье просто слышать. Даже глупости, даже альбомы «Монеточки» и «Хаски». Какой ужас! Какое счастье! Новые наушники. Я человек с авиарежимом на лице. Я не очень люблю общение с незнакомыми людьми и их самих. Но раз в году мне такое общение действительно нужно. Накануне зашел в магазин аудиотехники на Арбате. Там есть круглый открытый павильон, где можно мерить наушники и болтать с продавцами. Так мне казалось. Поэтому я настроился на small talk. Подхожу, стою. Рядом девушка с матерью покупает наушники. Девушка проверяет, не выпадут ли наушники из ее головы во время занятий фитнесом. Она прыгает, наклоняет голову, трясет ей. Со стороны девушка выглядит как бесноватая. Мать смотрит, какая у меня доча. Смотрят продавцы, сочная ты баба. Я стою рядом и понимаю, что я ей не конкурент. Ладно, я дожидаюсь, когда она решится купить AirPods Pro. Наконец купила, ушла. Вот, думаю, настал мой час. И тут я понимаю, что меня никто не видит. Я стою и не знаю, как выключить режим прозрачности на своем лице. Всю свою жизнь он спасал меня от общения, а теперь мешает ему. Мимо идет консультант, я концентрируюсь и говорю себе. Обратись к нему непринужденно, не очень громко, но внятно. 3, 2, 1. «Здравствуйте, а можно померить наушники?» Я выгляжу как пьяный, который собирался сказать «я не пьяный». Но у него не получилось. Консультант проходит мимо. Я стою один. Проходит минута, рядом появляется парень. Ему лет 20. «Здрасте», — говорит он обычным голосом. И консультант сразу подходит к нему. Парень спрашивает, что ему можно купить вместо Xiaomi AirDots. Бюджет. До 3000 рублей. Ничего, у нас нет наушников за 1000. Не за 1000, а за 3. Я слежу за пикировкой продавца и мальчика и решаю пойти ва-банк. А покажите мне наушники от 15000 рублей. Тишина, парень замирает. Например, Sennheiser Momentum 2 за 22000 рублей. Парня двинулся желвак, или мне показалось, он бросил на меня короткий взгляд. Я вспомнил, как в детстве меня удивил поступок моего домашнего кота. Мы отпускали его гулять на улицу, в Ташкенте такое возможно, и вот он однажды побил во дворе маленького котенка, которого мы подкармливали. Наш кот увидел это, взревновал и выдрал из котенка клок. Тогда я не понимал, почему. Теперь понял. Мне казалось, этот мальчик сейчас повернется и скажет: «Мои прыщи сойдут, я вырасту в большого и красивого менеджера, женюсь, венчаюсь, куплю квартиру в ЦАУ, потом умру, и Бог пустит меня в рай, набивая манижу, а ты, Печейкин, будешь вечно в аду стоять в магазине, где ни один продавец не подойдет к тебе». Я вышел на улицу, ничего не купил. На улице увидел ребенка, который шел, высунув язык. Он ловил снежинки. Я тоже захотел поймать одну, как миг молодости. Зашел в арбатский дворик, чтобы прохожие не видели, как я стою с высунутым языком. Встал, высунул. Стоял с минуту. Язык замерз. Ни одна снежинка не легла на него. Ни одна. Я засунул холодный язык в голову. Одна снежинка больно ударила меня в глаз. Повисла на ресницах, растаяла в слезу. Я включил в старых наушниках Дебюсси. Шел и слушал, хотя и понимал, что не заслужил. Но музыка, как и небо, дается всем, а наушники нет. Портрет печенья. Зашел с друзьями в кафе, а там фотосессия. Снимают печенье. Да, печенье. Оно лежит в лайтбоксе, как Байден на трапе. Я смотрю на него и думаю, даже у печенья есть фотосессия, а у Печейкина нет. Я всегда хотел, как Чехов, сидеть в Ницце, и чтобы Брас приехал ко мне писать портрет, а я потом еще и выпендривался, но с такой, будто нанюхался чесноку. Вот так я хочу. Портрет — это не фото на пресс-воле, не снэп, не пьяный полароид. Портрет — это даже не всегда дорого и долго. Это когда тебя выделяют как отдельный объект, как печенье, со всеми неровностями, но и с изюминками. Нет, это не текст для комментария. Ну, давай я тебя сфоткаю, будет завтра перерыв в 11:30 на бульваре Дмитрия Донского. Это текст о том, что мне надоело работать мозгом, а хочется работать головой. Просто наклеить на щеки стикеры, закусить губу, приоткрыть зубы, показать влажный язык, и вы: «О, ты классный!» Или как Фемка: «Пусть волосы на моих подмышках будут событием», и вы: «Ты классная!» Или я просто мечтательно смотрю в окно гостиницы и спрашиваю: «А вы любите Будапешт?» Или вбегаю в волну. Или пишу: Просто фото. А вы мне всегда: какой ты классный. А я: ну ой. А вы: да, да. И еще хочу один черно-белый портрет, который потом пойдет на могилку, и который я опубликую в инсте после какой-нибудь жести в новостях, и напишу: от этих новостей чувство бессилия. Хочется что-то изменить. Но как? А вы: такое же чувство. Держись. Спасибо. Держусь. Мысль начинается с портрета. Будет портрет, будет и мысль. Борода. Мужики, вы почему мне раньше не говорили, что борода — это классно? Люди учат меня жизни по любому поводу. Мне дают советы все, кого я не спрашиваю. Но ни один человек не сказал мне, что нужно отращивать бороду. Почему? Я думаю, дело в зависти. И не потому, что у меня роскошная борода, судя по всему, наоборот, бороденка. Просто мужики вообще не любят делиться ни женщиной, ни бородой. Борода — это секс, который всегда с тобой. Женщины не поймут, ведь они сбривают все, что только можно. Даже радфемки с небритыми подмышками тоже не поймут, потому что бороду можно поглаживать. А попробуйте погладить подмышку. Поглаживание бороды подобно самоудовлетворению на публике, но законному. Это невероятный тактильный экспириенс. Иммерсивный спектакль на твоем лице. Шерсть мудрости. Природный спиннер. Хранилище капусты. И утеплитель. Борода очень помогает в общении с людьми. С ней легче, например, врать. А когда врешь, нужно что-то теребить. Когда ты гладкомордый, то начинаешь чесать нос. Явный признак вранья. Про того же, кто трогает бороду, никто не скажет. Ну и врун. Валерий, я написала пьесу. Прочтете? Хм-хм-хм. И трогаешь бороду. Человек смотрит и сам понимает. Ну откуда у тебя время на его графоманию? И исчезает. Я открыл следующие виды поглаживания бороды. Быстрое поглаживание у самого подбородка, если хочется убедиться в своей мужественности. Поглаживание у уголков рта, место соединения усов с основным массивом волос, помогает при волнении и сомнении. Классическое поглаживание от ноздрей к подбородку, симптом активной фазы мышления. Эпическое движение, раскрытой ладонью сверху вниз. Жест мудреца, классика Тутанхамона. Все это так понравилось мне, что я даже захотел, чтобы борода росла гуще. В интернете на волосатых мужских форумах пишут про какой-то киркланд, цинк и димексид. Но это все чушь для староверов. В два клика я нашел сильный заговор на рост волос. Будь мой волос, как густой лес, будь мой волос, как густое поле, не счесть, не перечесть, силой волос наполняйся, ростом скорым удлиняйся. Аминь. Позовите меня. На какие мероприятия зовут моих коллег? Здравствуйте, Пантелеймон. Приглашаем вас на иммерсивный гала-ужин компании Lux Eterna в программе ужина пение Анны Нетребко, конфи из кролика в слезах павлина, а также минет от звезд мирового балета. Будем рады умолять вас об упоминании в сторис. На какие мероприятия зовут меня? Валерий, через час в Коньково премьерный показ фильма «Сепарация пульпы». Независимой режиссерки из Курдистана Ахмеды Наурос Хусейн. Известная российская небинарная кинокритикиня Лера Кукис назвала этот фильм главным потрясением всей жизни. Как нам попасть? На маршрутке 665 от Конькова до остановки «Центр переливания плазмы». Оттуда 15 минут пешком. На входе в ДК «Горбунок» вы увидите табличку «Вход для VIP-персон». Вам не туда. Вам вход с заднего двора под козырьком ремонт обуви и смартфонов. Ваше имя будет в списке. Наверное. Если придете, то ждем от вас пост в Инстаграме или где вы там пишете. Не опаздывайте. Постскриптум. Вход в маске и перчатках. Пост-постскриптум. «Валерий, у нас срочная замена. Вместо сепарации пульпы будет показан пилот российского сериала «Чертовка из ментовки» хайпового режиссера Гоши Жопина. После показа состоится банкет. Это гонорар съемочной группы. Не приходите. Ждем». В России есть две дыры. В России есть две дыры. Это дыры во времени. Первая называется «Давайте после январских». Вторая «Давайте после майских». Это дыры на дне огромного кратера под названием «Производительность труда». То есть это дыры в дыре. Январские праздники объясняются холодом. Ну и вообще. А майские — это просто вообще. Это контрольный выстрел. Январский поддерживает ходунок Рождества. Майские — Пасхи, 1 мая и 9 мая. Казалось бы, майские — священней, но январские — любимей. Но все они связаны с дедушками, Морозами, ветеранами, Путиным. Перед январскими говорят «давайте после Нового года». И последняя сука понимает, что в эти дни весь мир на паузе и не лезет. Перед майскими говорят «давайте после майских». И все понимают, что это счастье незаслуженное, что его купили своей кровью ветераны, Путин, Иисус Христос. Это маленький Лас-Вегас, возникающий в российской пустыне. Дни, когда тебя не будут ругать за лень или отдых. На самом деле и в другие не будут. Но в эти дни сама природа шепчет «покушай, ну и выпей». Главное, понимая, что когда придет Навальный, он первым делом все это отменит. Потому что, посмотрите, он же каждый день постит в Инстаграме. Даже когда Стикс нес его душу к берегам забвения, он страшный энерджайзер. Он будет стучать в каждую дверь и говорить «подъем». Соболь будет врываться в дома и гнать, а на работу. Путин совсем другой. Он не сажает людей, а как бы укладывает. Не ставит себе памятники, а строит опочивальни. Россия — это не береза, которая стоит, а скорее степь. Она лежит. Если у вас есть ко мне вопросы, давайте после майских. Как сейчас сказала мой терапевт, избушка на клюшку, Валерий Валерьевич. Будьте здоровы! Новый колобок. Жили-были старик со старухой. Однажды старик попросил старуху испечь ему колобок. «Почему это я тебе?» Старик объяснил, что они традиционная семья. Старик просит, старуха печет. А если наоборот, то, знаешь анекдот, если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, знаю-знаю. Но старик подчеркнул, что это просьба, а не принуждение. «Убедительно», — сказала старуха, и сама добровольно испекла колобок. Она использовала оптимизированные остатки муки и масла. Масло было не подсолнечное, не спред, а именно масло 82,5% жирности. «Пенсия позволяет», — говорила старуха. Замесила, состряпала и положила колобок на окошко остужаться. Далее колобок при помощи сказочных манипуляций обретает сознание, спрыгивает с окошка и катится по Российской Федерации. Колобок встречает зайца. Заяц говорит: «Колобок, колобок, я тебя съем». Колобок спрашивает: «А по какому такому праву?» А заяц хренак его дубинкой по башке. Прибегают волк, медведь и лисичка. «Косой, ты чего наделал? Сказка ведь не кончилась». Заяц им объясняет: «Это все отработанная технология. Сначала колобок меня обманул, потом волка обманет, медведя обманет. В итоге самой лисичке придется разбираться с мучным изделием, с шарообразной выпечкой, с круглым тестом. Поэтому сразу хренак». «Молодец, косой!» — похвалили звери зайца и наградили морковкой первой степени. В избе старика со старухой прошли сказочные мероприятия. Волк с ними сам поговорил. Они все поняли. Старуха объяснила изготовление колобка сублимированным желанием иметь первичное яйцо. Волк указал на преимущество изготовления традиционного русского блюда — блинов. Они плоские, лежат, не сбегают. В них можно заворачивать начинку. Понимаете? Все все поняли. Сказка — ложь, а за ложь — срок. Кто не понял, тот поймет.